Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Открываем нашу очередную 1046-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! На прошедшей неделе в ходе расширенного заседания коллегии Минкомсвязи России глава министерства Игорь Щеголев сделал довольно важное заявление. Цитата. «В 2011 году мы планируем сделать более простым и прозрачным, беспрецедентно либеральным порядок лицензирования телерадиовещания. В частности, по словам Щеголева, министерство планирует отменить казавшееся незыблемым требование подтверждать для получения лицензии техническую возможность вещания. Министр пояснил, что новый порядок лицензирования фактически будет построен на заявительном принципе. Щеголев особо подчеркнул, что данные инициативы будут одинаковы как для российских, так и для иностранных каналов. К сожалению, никаких подробностей, в чем будут состоять эти революционные изменения, не сообщается. Стоит напомнить, что сейчас процедура получения лицензии на вещание в России весьма сложна и абсолютно закрытая. Часто компании, разрабатывающие частоты для себя, в конечном счете их не получают. Конкурсная комиссия, принимающая решение о выдаче лицензии, работает в абсолютно закрытом режиме. Сами заявители при приеме решений по их вопросам не присутствуют. Если ситуация действительно реально изменится, то возможно получать лицензии на эфирные частоты смогут не только крупные медиакорпорации, в пользу которых выносится подавляющее большинство решений. Теперь о планах по цифровому вещанию. Об этом рассказал генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия Российской телевизионной радиовещательной сети Андрей Романченко, выступая на этом же заседании, где он представил отчет о проделанной работе за 2010 год, ну и, как водится, планы на среднесрочную перспективу. В 2011 году РТРС планирует построить 17 центров кодирования и мультиплексирования, утвердить тарифы на цифровое вещание в 83 регионах, завершить проектные работы по объектам цифрового радиовещания DRM и построить более 700 объектов сети первого мультиплекса. Генеральный директор РТРС отметил значимость построения цифровой эфирной наземной среды для формирования национальной мультимедийной платформы, обеспечения доступа к информации на всей территории России и создания надежной системы резервирования распространения сигнала. Развитие вещания по стандарту DVB-T2, по мнению Андрея Романченко, позволит не только организовать удобный канал для передачи служебной информации, но и создать технологическую платформу для мультимедийных услуг. Мне хочется особо отметить, что докладчик затронул также проблему развития цифрового радио стандарта DRM. По его мнению, это обеспечит качественное цифровое государственное радиовещание и оповещение о чрезвычайных ситуациях всего населения страны. Было отмечено также, что продолжится расширение трансляции программ «Голоса России» на зарубежные страны в этом стандарте с высокой надежностью приема. В рамках модернизации парка передающего оборудования, по словам Андрея Романченко, предусмотрено ввести в эксплуатацию 208 передатчиков на длинных, средних и коротких волнах для обеспечения 100% населения страны цифровым радиовещанием. Продолжим тему цифрового вещания. DRM-консорциум сообщает в своем майском бюллетене, что в Шотландии состоялись испытания технологии DRM+. Их целью было измерение зоны покрытия сигналом в различных режимах при различной мощности в сравнении с покрытием сигналом действующими аналоговыми FM-передатчиками. Было произведено огромное количество измерений на местности с использованием калиброванного оборудования для измерения широкого круга параметров принимаемого сигнала. Результаты для DRM+ оказались весьма обнадеживающими. Измерения показали, что технология отлично обеспечивает зону покрытия с хорошим качеством звучания и при пониженной мощности по сравнению с FM-станциями. Покрытие сигналом в сильно застроенных промышленных районах оказалось лучшим по сравнению с FM-станциями, даже несмотря на некоторые пропадания сигнала иногда. В сельской местности зона покрытия признана отличной, но с проблемными аудиоучастками в местах, где возникает экранирование из-за складок местности. В целом, качество признано полностью сравнимым с существующими аналоговыми станциями. При этом стоит отметить, что это достигается при значительно большей плотности станций в диапазоне, плюс меньших затратах на энергетику вещания. Этот отчет уже направлен в Международный союз электросвязи. Полностью с ним можно ознакомиться на официальном сайте DRM-консорциума. Наша коллега из русской службы радио «Экстерьер де Испания» Светлана Демидова распространила следующее сообщение. Радио «Экстерьер» занялось мониторингом слушательской аудитории. С мая по 30 июня станция просит присылать ответ на вопрос «Как вы слушаете программы из Мадрида? Интернет, короткие волны или спутник?» Все приславшие ответ будут участвовать в розыгрыше 10 приемников и других более мелких призов. Светлана просит помощи всех слушателей коротковолновых станций, в первую очередь в распространении этой информации, то есть информации о проведении опроса. Ну а во-вторых, просит всех принять в нем участие. Для участия необходимо просто ответить на один единственный вопрос, каким образом вы слушаете программу «Радио Экстерьер де Испания». В письме не забудьте указать также свою фамилию, имя и отчество и свой почтовый адрес, куда направлять призы. Письма с ответами надо присылать на английском или испанском языке. Далее Светлана пишет, и здесь уже дословно привожу ее слова. «Тут есть одна деталь, которая заставляет меня насторожиться. Краем уха слышала, что уже пришедшие ответы в испанские редакции свидетельствуют о том, что большинство написавших слушает программы через интернет. Пошли разговоры, тогда зачем нам надо эти короткие волны? Я прошу призвать всех любителей короткой волны, даже тех, кому до лампочки радио «Экстерьер де Испания», присылать свои ответы». Здесь конец цитаты. Писать лучше всего на адрес русской редакции russo@rtve.es, но по этому адресу можно писать только до 13 июня, потом Светлана уходит в отпуск. Другой адрес для писем – это адрес Антонио Буйтраго, он ведет программу «Клуб любителей короткой волны». Его адрес ree@rtve.es. Тем, у кого нет возможности написать по электронной почте, напомню адрес обычной почты испанского радио – «Радио Экстерьер де Испания», Апартада 156-202, индекс I-2080, Мадрид, Испания. Мне осталось лишь напомнить, что передачи из Мадрида на русском языке можно принимать с понедельника по пятницу с 17 до 17.30 на частоте 15 325 кГц. Радио Экстерьер де Испания. Вещание на русском языке. Buenas tardes, Светлана Демидова у микрофона, Конча Муньоз за звуковыми пультами. В текущем сезоне присутствие греческого радиофилия на коротких волнах, похоже, существенно сократилось. Исходя из летнего расписания, станция в эфире только с 5 до 6 и с 8 до 10 часов. Второй блок идет ежедневно, кроме вторника. Частота 11 645 кГц. Расписание по информации бюллетеня Всемирного диэкс-клуба выглядит так. С понедельника по пятницу с 5 до 6 на албанском, с 8 до 8 часов. С 5 минут программа немецкой волны, с 8 часов 5 минут до 8.30 на немецком, с 8.30 до 9 на русском, с 9 до 10 программа в ритме на греческом языке. По субботам с 5 до 5 часов 15 минут на албанском языке, с 5.15 до 5.30 на английском, с 5.30 до 5.45 на французском, с 5.45 до 6.00 на испанском, с 8 до 9 программа «Бангладеш» или «Практика гуманитарной организации» чередуются через неделю, обе программы согласно частотному расписанию идут на бенгальском языке. С 9 до 10 программа «Филиппинского сообщества» на языке «Филиппина». По воскресеньям с 5 до 5.30 программа на албанском языке, с 5.30 до 6.00 программа английской службы BBC, с 8 до 9.00 информация без дискриминации, программа на бенгальском языке и с 9 до 10 программа «Транзит» на греческом языке. Еще одна иноязычная программа греческого радио на коротких волнах, а именно программа на английском языке, выходит в эфир по воскресеньям с 13 до 14 на частотах 9420 и 15630 кГц. Все остальные трансляции «Голоса Греции» идут на греческом языке по весьма простому расписанию. 7475 кГц с 23.00 до 4 часов 55 минут, 9420 кГц круглосуточно с перерывом вещания с 10 до 11 часов, 15630 кГц с 3 до 10 и с 11 до 23 и 15650 кГц с 22 до 3.00. В связи с двумя юбилейными датами – десятилетием российской телевизионной и радиовещательной сети и 80-летием телевещания в России в петербургском филиале РТРС запланирован выпуск новой юбилейной карточки QSL, а также вымпела. Об этом рассказал наш коллега по хобби и сотрудник петербургского радиотелевизионного передающего центра Михаил Тимофеев. Кроме того, сообщает он, в планах питерского отделения РТРС на ближайшие месяцы организация специальной коротковолновой трансляции по аналогии с проведенной по случаю конференции Европейского DX-совета в 2006 году. По минимуму планируется в объеме 1 час в сутки, по максимуму 24-часовой коротковолновый марафон местных петербургских радиостанций. Понятно, что последнее почти из области фантастики, но попробуем, пишет Михаил. Оплата почтовых расходов не оговаривалась, хотя по умолчанию можно приложить тот же международный ответный купон, если есть, конечно. Вот расписание работы программ и навещаний из этого передающего центра. 1494 кГц с 15 до 19 на русском языке, 7340 кГц с 20 до 21.30 на сербском, 12050 кГц с 17 до 18 на итальянском и с 18 до 20 на французском, 12060 кГц с 15 до 17 на сербском и с 17 до 19 на арабском, 12065 кГц с 17 до 18 на арабском языке, 13870 кГц с 12 до 15.00 программа на русском языке. Это все были передачи «Голоса России». И частота 12065 кГц используется с 16 до 16 часов 57 минут для трансляции программы Международного китайского радио на арабском языке. Так что желаю коллекционерам новых приятных получений. Кстати, у нас, у «Голоса России», тоже появились новые карточки, на сей раз посвященные юбилею полета человека в космос. Так что не забывайте писать и нам, и присылать свои рапорты о приеме. Все правильно составленные рапорты будут обязательно подтверждены. Это я вам обещаю. Ну а наша очередная встреча в эфире на сегодня подошла к концу. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда мы встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.